Луна, мягко просвечивающая сквозь пелену облаков, вынырнула в небесную полынью и залила океан ослепительным серебристым светом. Вот и хорошо. Видимость улучшилась, опасность уменьшилась. Хотя, как сказать, ледяная глыба в таких волнах так же неприметна, как и в полной темноте. Но все же, капитан, кого он сегодня напомнил ему, Русову? Своим восково-желтым, заросшим щетиной и измученным лицом. Откуда-то оттуда, из военных времен, вдруг выглянуло лицо, и Русов задумался, вороша в памяти события своих детских военных лет. Кого же напомнил ему капитан? Черного, пахнущего дымом, потом и соляркой танкиста, ворвавшегося в их дом с задыхающимся выкриком: «Где тракторист? Танк без горючего! Бензин есть?» Нет, танкист был низеньким, белобровым. Погрузив в прицеп бочку бензина, отец покатил на своем фордзоне к опушке леса, где черной угловатой глыбой застыл танк. День был жаркий, разогретый воздух струился над лесом, полем, жаворонок ввинчивался в синее небо, пел свою песню, а где-то невдалеке тяжело погромыхивала, ворочалась война, и за лесом поднимались столбы дыма. Враг уже был где-то там, уже горели соседние деревни и хутора. Босиком, простоволосая, бежала за трактором мама, взмахивала узелком, в котором были положены смена белья, пачка махорки да кусок мыла и спички. Не танкист бы, отец бы уже ушел в райцентр, куда ему приказано было явиться. И Колька бежал следом, а танкист быстро шагал впереди трактора, выкрикивая: «Скорей, черт, скорей же!» Потом отец и механик-водитель переливали из бочки в топливный бак танка бензин, а невдалеке слышался рокот многих двигателей, и танкист то и дело оглядывал пыльную дорогу, змеящуюся средь полей к лесу. По ней шли, бежали, катили тележки с вещами люди, покидавшие пылающие деревни. Русов поглядел на часы 6:15. Еще 2 часа до окончания вахты. Судно, покинутое экипажем. Кто его покинул? Почему? Айсберги? Надо Жоре сказать, чтобы особенно внимательно отнесся к вахте. Отец. Мощный взрыв ожившего танкового двигателя. Танкист, лезущий в машину. Его голос: «Уходите все из деревни, я тут задержу фрицев!» Пелена легкой пыли, повисшая над опустевшей вдруг дорогой. Отец, направивший фордзон прямо в поле. Они с мамой, бегущие к деревне. И черные клубы дыма над полем. Резкие раскатистые выстрелы со стороны лесистого пригорка. Танк светлобрового танкиста бил по колонне грузовиков с чужими солдатами. Отец, вынурнувший вдруг откуда-то сбоку из ржи, столб огня за его спиной, лицо в черных потеках. «Поджог! Поле поджог!» — кричал отец. «Не оставлять же им!» Потом они бежали, шли, ехали на попутной машине. Райцентр, забитый людьми, автомашинами, скотом. Ржание лошадей, лай собак, ругань, слезы, чьи-то команды. «Третий взвод к церкви! Второй взвод!» Торопливое прощание на полустанке. «Скажешь братану, что другого выхода не было!» Торопливо говорил отец. Он держал маму ладонями за голову, торопливо, как-то судорожно, то прижимал ее к себе, то отталкивал, отстранял, вглядывался в ее заплаканное лицо и на Кольку быстро взглядывал. «Коля, мамку береги. Я, видимо, на Балтику проситься буду. Как там окажусь в Питере, тотчас приду. Ну, до встречи». Тяжко, нервно, пыхтящий паровоз, вагоны, облепленные людьми. Отец подсадил вначале маму, и кто-то из вагона потянул ее в открытое окно, и мамины ноги в коротких, на синих круглых резинках чулках мелькнули. А потом сильные руки подхватили Кольку, и на какое-то время он повис в воздухе над бегущими внизу людьми, уплывающими назад шпалами, лицом отца. Радист вошел, кашлянул. Не поворачиваясь, Русов протянул руку, и Семен Арнольдович вложил в ладонь Русова несколько листков. Луна была такой яркой, что можно было читать, не зажигая света. В связи с неприходом плавбазы очень просим обратном пути взять острове для судов экспедиции пресную воду. Еще раз благодарим за оказание помощи механику Коряка. Больной чувствует себя хорошо. Опухоль опала, глаз видит хорошо. Попов. Новые заботы. Конечно, надо бы взять водички рыбакам. Что тут еще? Дорогой Толя, наши пути дорожки обязательно сойдутся. Буду ждать, буду верить нашу новую встречу, Аня. Это личное, доктору. Что? Ах, да. А вот еще одна. Какая-то шифровка. Вези зверей, люди не идут, Валя. Это нашему второму механику. Какая тут шифровка? Просто совет, какие ковры покупать в Гибралтаре. Для продаж. Люди, которые не идут, три богатыря, охотники на привале, а звери — три медведя и тройка. Отдай. И вот что еще. С Кергеледом надо связаться. Пиши текст. Губернатору острова. Просим дать разрешение заход в бухту Морбиан. Сообщите, имеется ли возможность взять в острове пресную воду. Капитан танкера «Пассат» Горин. Все? И ни слова про мисс Жвачка. Кого же напомнил капитан? Дядю Костю, брата отца, штурмана тяжелого бомбардировщика из минно-торпедного авиационного полка, базировавшегося на одном из аэродромов под Ленинградом. Тот был таким же высоким, жилистым. Именно к нему, к дяде Косте, ехали Колька с мамой в Ленинград на Геслеровский проспект Петроградской стороны, в большую и светлую дядину квартиру. Нельзя сказать, чтобы тетя Валя, жена дяди Кости, обрадовалась их приезду. Вся она была в заботах, в волнении. Двоюродный брат Коли, Жека, еще не вернулся из пионерлагеря откуда-то из-под Гатчины. И тетя Валя с утра и до вечера куда-то звонила, бегала то в райком комсомола, то во дворец пионеров, то в районо. Нет, не находился двоюродный брат Жека. Время от времени звонил дядя Костя, спрашивал, нашелся ли Жека, утешал тетю Валю, обещался вот-вот хоть на часок прикатить в Ленинград, и однажды действительно прикатил. Резкий в движениях, весь в хрустящих ремнях, суровый, очень уставший. Коля с мамой сидели в углу дивана гостиной, а тетя Валя ходила из комнаты в комнату, складывала в чемодан дядины вещи. А он ходил следом за ней, успокаивал, говорил, что Жека парень бедовый, никогда и нигде не пропадет, и рассказывал, как бомбили они на своем самолете бронетанковые колонны фашистов под Кингисеппом и Лугой, как сожгли вражеский эшелон на станции Бакетская. А теперь дядя Костя улетал на новый аэродром. Уже стоя в дверях, понизив голос, он сказал: «Будем бомбить Берлин, дорогие мои». И еще он сказал: «Не бойтесь, не пустим фашистов в Ленинград, защитим вас». И уже на лестнице крикнул: «Нет, никогда не пустим!» Больше он не звонил и писем не слал. Уже после войны узнал Русов, что самолет из полка Преображенского, где служил дядя, совершил 3 бомбежки Берлина и погиб, возвращаясь из 3-го полета. Слишком далеко было лететь. Все было рассчитано так, что чуть собьешься с курса, пролетишь хоть 100 лишних километров, и не хватит тебе топлива на обратный путь, не дотянешь ты до аэродрома. При подлете к острову Сарема, где располагался аэродром дядиного полка, попали они в полосу тумана. Мимо острова прошли, развернулись. Топлива не хватило на каких-то 300-400 метров. Громадная машина врезалась в скалы, когда из застекленной кабинки аэродром был уже виден. Дверь в рубку опять распахнулась, и быстро подпрыгивающей птичьей походкой вошел кок Федор Петрович Донин. 6:30, подумал Русов, потому что именно в это время, ни раньше, ни позже, каждое утро появлялся кок в рубке. Старпом утверждал судовое меню на неделю, и кок обязан был информировать Русова, если вносил в него какие-либо изменения. Почему-то такие изменения происходили у кока каждый божий день. «Предложит сейчас на завтрак кашу манную», — подумал Русов. «Плохо с картохой, Тиф», — решительно сказал кок. Он потирал ладони о ладонь, хмурился, отводил глаза от взгляда Русова. Унылый сливкой нос, светлые рыбьи глаза. «Ты мне тут записал картофель жареный, а картохи у нас, ой, как мало. Боюсь, на обеда не хватит». «Что предлагаешь?» «Кашку манную я быстренько сварганю. С молочком, маслечком. Ребятки пальчики оближут». «Что ни день, то кашка манная!» — воскликнул Шурик Мухин, которого сменил у руля Серегин. «У нас что, детский сад? Ясельки?» «Да ты, кнехт необразованный, что понимаешь?» — вскипел кок. «Да в манной каше в 3 раза калорий больше, чем в картохе!» «Петрович, делай жареную картошку», — сказал Русов. «Иди». «Картоху? Жареную? А когда будете давать матросов в помощь? Ее же, проклятую, начистить бак надо! Ее же...» «Попроси Шурика, может, поможет». «Чего еще?» — буркнул Мухин. «На палубе дел по ноздри». «Ну да, Шурик», — усмехнулся Русов. «Ты ведь практичный парень. Делаешь лишь свою работу, так ведь?» «Старпом! Что-то в воде!» — торопливо проговорил один из матросов, тот, что стоял в левой стороне рубки. Почти прямо по курсу судна из воды показался темный предмет. Некогда было подавать команды, Русов метнулся к рулевой колонке, нажал ладонью правую кнопку, и танкер круто пошел вправо. С криком «Тарелки помытые на столе!» кок убежал. За ним Шурик. Что же это? Айсберг? Высунул из воды лишь маковку, а сам притаился в волнах. Если ледяная глыба, то вряд ли они успеют обойти ее. Вот сейчас. Надо было дать стоп, но судно бы потеряло управление, и все равно по инерции неслось бы вперед еще с добрую милю. Обошли? Чувствуя, как потеют ладони, Русов ждал удара. Но уже появлялась надежда, что все окончится благополучно, что обошли они айсберг, если это действительно он. «Кит убитый!» — вбежав, крикнул Мухин. «И гарпун в боку торчит!» Русов выбежал на крыло мостика, склонился над водой. Мерно колыхаясь, мимо танкера проплывала огромная китовая туша. Нет, не гарпун торчал из бока, а вешка с флажком. И туша была накачана воздухом. То ли потеряли ее китобои, то ли еще не подобрали, не отбуксировали к плавбазе. Кто тут промышляет? Норвежцы? Японцы? Русов вернулся на свое место. Прислушался. Всплескивались, догоняя посад, волны. Они еще не стали слабее, глаже. Прильнул к локатору. Пульсирующие желтые точечки скатились вниз. Все поле экрана было чистым. Русов курил, напряженно вглядывался в волны и нет-нет да посматривал влево, на горизонт, откуда должен был прийти рассвет. А вот старые знакомые. Тройка альбатросов плавно облетала танкер с левого борта. «Тоже мне штурмана!» — послышался вибрирующий от напряжения голос кока. «Как по ямам везут! 5 тарелок об палубу! картоху им жареную, с соусом а-ля торти подавай. Громыхнула внизу дверь, и на переходном от надстройки до полубака мостики показался боцман. Задрав толстый обрубок хвоста, неторопливо вышагивал впереди него кот Тимоха. Утро. Конец вахте. Да, вот и алая полоска расплеснулась по горизонту. Жорик уже, наверное, поднялся из койки. Торопится. Пританцовывает от нетерпения побыстрее подняться в ходовую рубку. И все делает сразу. Надевает рубаху, сует в рот зубную щетку, нашаривает ногой ботинок. Вот-вот и послышатся его быстрые шаги по трапу. Конечно же, минут на 15 раньше, чем нужно, прибежит. Вот и хорошо. «Благодарю всех за вахту», — сказал Русов. Подошел к Мухину, хлопнул его по плечу. «Молодец, Шурик. Отлично вел танкер». «Спасибо». Матрос порозовел от удовольствия. Кашлянул, сказал, как бы между прочим. «Пойду, помогу Дмитричу». «Что?» «Да, иди, помоги, Шура. Сделай человеку приятное». Стук дверей, топот ног по трапу, ведущему на верхний пеленгаторный мостик. По утрам там занималась группа боксеров, которую тренировал любитель природы Валентин Серегин. Запах манной каши. Ну, кок, погоди. Русов делал записи в вахтенном журнале и чутко ловил звуки просыпающегося судна. Отступали ночные волнения. Да вот и Жора. Ого, лишь на 3 минуты опоздал. Свежий, розовый, деятельный. Оттиск пуговицы на щеке. Вот и дверь капитанской каюты распахнулась. Русов обернулся, протянул руку. Капитан был тщательно побрит, в свежей рубашке и галстуке. Строгий и сосредоточенный он прошел в ходовую рубку, а Жора, облокотившись рядом с Русовым о штурманский стол, сказал: «Кэп-то наш как огурчик. Все опасности позади». «Жора, и осуждать спешишь». Русов поставил свою подпись, подвинул журнал Куликову. Спросил, как спалось. «Отлично, старпом. Но действительно, то жалобы на ужасные головные боли, то...» «И всегда спишь хорошо?» «Всегда. Правда, иногда вдруг приснится, как однажды на моей вахте в тумане чуть на финский лесовоз не наехали. Просыпаюсь весь в поту, а сердце бум-бум-бум». «Вот видишь, мой юный торопливый критик, бум-бум-бум. А наш капитан уже 30 лет пашет соленую воду. Сколько в его жизни было разных отчаянных ситуаций. И, думаю, не проходит ночи, чтобы не приснилось что-нибудь страшное, случившееся когда-то. Вот и у меня все чаще сон рушится. А потом голова будто лопается от боли. Ты все понял? Спокойной тебе вахты». Спал Русов скверно. Вроде бы спал, а вроде бы и не спал. Слышал все звуки и голоса, что доносились из коридоров и помещений танкера. Скрежетал металл о металл. Боцман со своими парнями ошкрябывал порыжевшее от ржавчины железо, хрипло покрикивал: «Шурка, это ошкрябка? Ты не чеши, не щекоти танкер, ты сдирай с него старую шкуру!» И, конечно же, яростные протесты Серегина слышались. «Куда мусор за борт валите? Боцман, ошкрябанную краску положено сжигать, а не в океан бросать». «Что? Сам ты? Конечно, докладную напишу». И жалобный голос Кока нет-нет, да и вплетался в эту симфонию. 8 тарелок опалубу. Бэмц! И вдребезги. «С консервных банок скоро есть будем». Музыка из соседней, из тормеха каюты слышна была, и жестокое шарканье веника в коридоре, чьи-то быстрые шаги, смех, зов: «Тимоха, хоть до каюты, хоть!» И женщины снились Русову, вторгались в эти шумы и звуки судовой жизни, будто из океанских глубин выплывали, легкие и нежные. Женщины начинали досаждать в снах в первый же месяц плавания. И вот опять. входит в каюту, останавливается возле койки и, обхватив себя руками, плавно качнув бедрами, сволакивает комбинашку. Русов просыпался, пил воду и снова валился в койку. Он крепко смыкал веки, отгонял волнующие видения и жаждал, чтобы женщина вновь пришла, вновь потянула с себя кружевную рубашку. В этот тяжелый утренний, совершенно не освеживший Русова сон, приходила одна и та же женщина, смуглая, черноволосая, зеленоглазая. Кто такая? Из каких широт приплыла в его сон? Покинутое командой судно обнаружилось на вахте второго помощника капитана. Русов гладил рубашку, когда в каюту ворвался восторженный Жора и сообщил ему об этом. И сказал, что капитан просил подняться в рубку, посоветоваться надо, что делать. Что делать? Посоветоваться? Складывая рубашку, думал Русов. Что тут советоваться? Коль обнаружилось в океане судно, надо высадить на его борт группу и проверить, нет ли там людей. Капитан обязан немедленно принять такое решение без всяких совещаний. Опять неуверенность в действиях, излишняя осторожность, нежелание идти на риск. Русов поглядел в иллюминатор. Волны были гладкими, длинными, но высокими. Высаживаться при таких волнах на покинутый теплоход будет не очень-то просто. И, одеваясь уже, застегивая пуговицы куртки, прикидывал, кого взять с собой. Он не размышлял, кто пойдет командиром шлюпки, ибо знал, ему надо. Второй помощник Волошин, хоть и опытен, но рыхл, тяжел, неловок. А там придется по шторам трапу на высокий борт карабкаться. Жорка, наоборот, неопытен, тороплив, слишком эмоционален, да и капитан наверняка ему не разрешит. В ходовой рубке звякнул звонок машинного телеграфа, и Русов понял, что капитан дал команду самый малый ход. Сейчас танкер ляжет в дрейф. Конечно же, осторожничая, капитан остановит танкер подальше от покинутого теплохода. А, ладно, пробегутся в шлюпке по океану. Все какое-никакое развлечение в этом однообразии судовой жизни. Вид у капитана был встревоженный, утомленный. Под глазом у капитана билась жилка. Кивнул Русову, протянул бинокль. Брошенный людьми теплоход мерно покачивался в свинцовых волнах в двух примерно кабельтовых от танкера. Русов подошел к открытому окну, подкрутил окуляры бинокля. Грузопассажир, определил он тип теплохода. На 6-8 тысяч тонн водоизмещения. Так отчего же его покинули? Следов пожара не видно, хотя и корпус, и надстройки какие-то серые, грязные, что ли. Краска во многих местах ободрана. Видно ржавое железо. Что же тут случилось? Крен на правый борт градусов на 15-20. Шлюпок правого борта нет, возможно, они были спущены на воду, а на левом борту висят. Шторм-трап опущен с борта. Двери с ходового мостика на крыло правого борта распахнуты. Какие-то тряпки валяются на палубе, бочка железная катается. Волна крупная, но пологая, плавная. Он оторвал взгляд от судна, осмотрел океан. Тройка альбатросов кружила над теплоходом, как бы проверяя, нет ли там кого. Ветер почти стих. Не угнала, села за танкером, а вернее, просто сменила направление. Циклоны тут колобродят, будто по гигантской спирали. Может быть, что, завершая очередной виток, Элла обрушится на этот район океана, примчавшись уже с юга. Волнение моря 5. Ветер 4 балла. Сказал Степан Федорович, и, как бы намекая на что-то, помявшись немного, улыбнувшись стеснительно, добавил: «Ну и высокие борта у этого летучего голландца. Мне по шторм-трапу и до половины не добраться. Увы, годы не те». «А вот мне хоть бы хны!» — воскликнул Жора. Он с надеждой поглядел на капитана Ирусова. «Николай Владимирович, можно и мне с вами, а?» «Странно. У теплохода нет названия и порта приписки». Задумчиво, как бы и не слыша Куликова, проговорил капитан. Он тискал желтыми от никотина пальцами висок, будто проверяя крепость черепа. И тоже, как бы намекая на то, что можно было бы и не осматривать теплоход, добавил. «Видите, шлюпок нет. И, конечно же, ни души. Напрасно время тратим, а?» Вздохнул тяжело. «И все же мы, конечно, обязаны проверить. Отправляйтесь, старпом». «Товарищ капитан! Товарищ старпом! Можно и мне туда сходить, а?» — страдал Жора. «В кои годы еще такое случится? Покинутое судно, без людей. Тут какая-то тайна. Я сообразительный. В училище, в соревнованиях находчивых капитанил. Может, что и замечу, соображу?» «Я не возражаю. Как вы считаете, Михаил Петрович?» Русов отдал капитану бинокль. Да, Жорке полезно было бы побывать на этом теплоходе. Все ж морская практика, редкостная к тому же практика. Но решится ли капитан отпустить сразу двух штурманов? А если что случится? Там с ними, на этой вот ржавой калоше, на дно вдруг пойдет. И все же не лишним будет Жора в шлюпке. Не тверже сказал. «Михаил Петрович, слышите? Заберу-ка я с собой Куликова, а? Да и Шурку Мухина». «Забирайте», — вдруг согласился капитан. И улыбнулся, хлопнул Куликова по плечу. «Вы правы, Жора. Моряку, если он настоящий моряк, нужны острые впечатления, нужен риск». Доктор Гаванев ворвался в рубку. Был он уже в теплой куртке, спасательном жилете и со своим саквояжем, повисшим у левого бока на ремне. Весь его вид был решителен. «Может, там ранены? Больные!» — выкрикнул он. «Я обязан!» «Хорошо, хорошо!» — торопливо согласился капитан. Нахмурился, глянул на часы, включил судовую радиостанцию, спросил, прикрывая микрофон ладонью. «Кто с вами еще пойдет, Николай Владимирович?» «Боцман, Серегин и Мухин, механиком Александров». «Внимание! Боцман, готовьте к спуску шлюпку номер 2 левого борта!» — скомандовал в динамик капитан. «Серегину, Мухину и Александрову в шлюпку!» — повернулся к Русову. «Поосторожнее там. Без лишнего риска, Коля». «Конечно, конечно, капитан. Не волнуйтесь».